Глава 15. Пейден. Мои ладони скользкие от пота. Я сажусь на место рядом с Тилой и расправляю подол платья хотя бы для того, чтобы незаметно вытереть потные руки о его шелк. Я смотрю на публику, и у меня перехватывает дыхание. Неловко. Не замечала наблюдающих за мной людей раньше, но теперь, кажется, не могу оторвать глаз. Король и королева и... Кит? Они смотрят на меня сверху вниз из своей уютной стеклянной ложи. Король и его наследник сидят близко друг к другу, и сходство поражает меня, словно удар в грудь. Песочные волосы и изумрудные глаза отражают друг друга, и они так похожи, что моя ненависть к одному начинает просачиваться и на другого. «Итак, Пейден, расскажи нам об инциденте с принцем Каем». Мой взгляд возвращается к Тиле, почти ослепленный ее сверкающими белыми зубами и яркими волосами. Она наклоняется ко мне и кладет мягкую руку мне на плечо, проецируя мой голос, чтобы все могли услышать. «Ну, по словам принца Кая, конечно, рассказывать особо нечего. Но, как по мне, он немного смущен тем, что девушка из трущоб пришла ему на помощь». Слова вылетают изо рта прежде, чем я успеваю о них думать. Чума. Нужно, чтобы я нравилась людям, и насмехаться над их принцем, вероятно, не лучший способ им понравиться. Но повсюду звучит смех. К моему удивлению и счастью, зрители находят меня забавной. Я оглядываюсь на Кая и вижу, как тень улыбки украшает его черты. Так может, все-таки я могу посмеяться над их принцем? С этим можно работать. Не бойся, говори все как есть. Тила тихонько смеется и задает следующий вопрос, который, я уверена, интересует многих. Итак, расскажи нам еще раз, как тебе удалось отбиться от глушителя. Я имею в виду, понятно, что ты можешь показать себя в физическом бою. Но как получилось, что глушитель не смог повлиять на тебя? Я делаю глубокий вдох, понимая, что эта деталь очень важна для того, чтобы все поняли и поверили мне. Что ж, Тила, я экстрасенс. Это психическая способность, которая позволяет мне чувствовать сильные эмоции других людей и получать вспышки информации. Благодаря этому дару у меня есть возможность защищать свою голову от атак элитных, вроде глушителей. И я слегка улыбаюсь и добавляю. И очевидно от таких, как принц Кай, поскольку он не может ощутить или использовать мою маленькую способность. Как интересно. Должна сказать, я никогда раньше не встречала экстрасенса. Ее глаза расширяются, и она выглядит очень заинтригованной, как и вся толпа, я уверена. Да. Но, несмотря на то, что это примитивная способность, она кажется мне довольно редкой. Я ярко улыбаюсь, словно не лгу. Хорошо, Пейден, расскажи нам о своей жизни в... Она запинается и почти произносит трущобах, но потом решает сказать. В Илии. Я подумываю о том, чтобы соврать еще немного, сказав, что все не так уж плохо и что жить в трущобах было легко. Но у меня внезапно появляется желание быть честной. «Ты имеешь в виду жизнь в трущобах?» Она моргает, удивленная моей прямолинейностью. «Рассказывать особо нечего. Жизнь на улицах — это вообще не жизнь». Я смотрю ей прямо в глаза, прежде чем повернуться лицом к притихшей толпе. «Последние несколько лет голод и холод были единственными постоянными явлениями в моей жизни. Но не только моей. Есть десятки других, которые спят на том же твердом булыжнике, что и я. Десятки других, готовых на все ради одного шиллинга». Я делаю паузу и перевожу дыхание. «Жизнь в трущобах — выживание сильнейших. Так что в каком-то смысле я подготовлена к этим испытаниям лучше, чем кто-либо другой». Тила потрясенно смотрит на меня, явно не ожидая такого ответа. Затем в ее карих глазах мелькает что-то, похожая на жалость. «Я ненавижу это. Мне не нужна ни ее жалость, ни жалость толпы. Мне нужны перемены». Она быстро переходит к более беззаботным вопросам о тренировках и моих соперниках. «Как ты думаешь, кто будет твоим главным конкурентом?» Я заправляю прядь волос за ухо, обдумывая свой ответ. «Возможно, принц Кай, учитывая, что он способен использовать любую силу», — предлагает Тила. «Кроме моей, помнишь?» Я, как и она, слегка смеюсь. «С ним не будет проблем. На самом деле посмотрим, как далеко он продвинется в этих испытаниях без моей помощи». Я мило улыбаюсь, когда толпа взрывается смехом, и практически чувствую, как глаза Кая прожигают дыру в моем затылке. «Хорошо, Пейдин. Последний вопрос. Что ты ожидаешь получить от испытаний?» Я открываю рот, намереваясь произнести отработанный девиз испытания очищения, как это делали все остальные, как я должна была сделать. Но когда мой взгляд устремляется на ложу надо мной, а именно к нынешнему и будущему королям, слова вылетают изо рта опять, прежде чем я успеваю прикусить язык. Неправильные слова. «Жизнь! Я рассчитываю выжить!» Я буквально ощущаю на себе взгляды тысячи людей. Тила медленно моргает, в то время как локоны ее волос падают ей на лицо от легкого ветерка. Наконец она прочищает горло и встает, чтобы направить меня в сторону сцены. «Хорошо», — говорит она, стараясь вести себя естественно. «Покажи нам, на что ты способна». Теперь уже моргаю я. «Как, черт возьми, я должна это сделать?» «Почему бы тебе не выбрать случайного человека из толпы?» — говорю я, оглядывая трибуны. «А я их прочитаю». «Чума, что я несу?» Тила улыбается и кивает, явно радуясь возможности что-то сделать. Я наблюдаю, как она поднимается по ступенькам из ямы и идет вдоль рядов людей, улыбаясь им. После нескольких минут раздумий она, наконец, указывает на девушку, сидящую несколькими рядами выше. Бедная девушка выглядит озадаченной, но осторожно встает и спускается в яму вслед за Тилой. Когда она устало подходит ко мне, я понимаю, что мы почти ровесницы. Ее короткие каштановые волосы в сочетании с веснушками, усеивающими лицо, придают ей неизменно невинный вид. Я улыбаюсь и протягиваю ей руки, желая продемонстрировать способности. «Не волнуйся, я не кусаюсь». Мягко говорю я, когда она делает небольшой шаг назад. Я одариваю ее, как я надеюсь, теплой улыбкой, и она медленно протягивает мне свои загорелые руки. Осторожно взяв их в свои, я быстро осматриваю ее и закрываю глаза. У меня есть все, что мне нужно. Я думаю о потускневшей цепочке на шее и о таком же потускневшем большом кольце, висящем на ней, которое было едва заметно за складками ее рубашки. Я тоже сохранила кольцо отца после его смерти. Только ношу его на большом пальце. «Я чувствую горе. Ты...» Я сжимаю ее теплые руки, делая глубокий вдох. «Ты потеряла человека, который был тебе очень дорог. Своего отца». Я открываю глаза и вижу ее приоткрытый рот. «Да», — тихо говорит она, даже когда Тила кладет руку ей на плечо, чтобы усилить ее голос. «Да, он умер 4 года назад. Я очень сожалею о твоей потере. Я знаю, каково это — потерять отца». Я не свожу с нее глаз, хотя мне отчаянно хочется взглянуть на короля в его блестящей ложе. По толпе прокатывается общий вздох. Они все поражены тем, что я могу знать такие личные подробности. И они хотят еще. Тила выбирает одного человека за другим, чтобы спуститься в яму. И каждый из них радуется чтению больше, чем предыдущий. Я рассказываю о них случайные личные вещи, которые не должен знать посторонний человек. «Вы только что узнали, что беременны. Твой отец — кузнец. Вы украли туфли, которые сейчас носите». Каждый раз и человек, которому я читаю, и толпа над нами приходят в восторг. Они восхищаются, хлопают, аплодируют, представляя собой совершенно очарованную публику. «Чума, если бы я знала, что людям это так нравится! На улицах я бы брала деньги за это!» Теперь передо мной стоит долговязый молодой человек. Ухмылка озаряет его лицо, когда он выжидающе смотрит вниз. Закрыв глаза, я вспоминаю слабое пятнышко грязи, прилипшее к правому колену его брюк, когда он шел ко мне. В сочетании с едва заметными очертаниями маленькой коробочки в кармане его пальто и радостным сиянием на его лице, я в считанные секунды прихожу к выводу. «Я чувствую радость, потому что...» Я отпускаю одну из его рук

«О, это ерунда!» Она задыхается от смеха. «Ты бы видел, какой вред я нанесла твоему красивому личику!» Мои губы изгибаются в улыбке, когда я поднимаю голову к ней. «О, дорогая, пока ты все еще считаешь меня красивым, мне плевать, как я выгляжу». Эти голубые глаза шокированно моргают, а затем раздраженно закатываются. Фыркнув, она отодвигается и встает на ноги. Следую за ней, стряхивая грязь со своего тела, и она делает то же самое. «С тобой драться гораздо веселее, чем с Китом. Стоит как-нибудь повторить». Она наклоняет голову в сторону и лукаво улыбается. «Никогда не упущу шанс надрать тебе задницу, принц». С этими словами она разворачивается, намереваясь меня покинуть. А я наблюдаю за ее фигурой. «О, и Кай!» — окликает она непринужденным голосом. Она внезапно метает нож, и я чудом успеваю увернуться. Кинжал вонзается в деревянную мишень в нескольких футах позади меня. «Мне не нужно твое милосердие. В следующий раз, когда мы будем драться...» Я могу видеть с того места, где стою, как загораются ее голубые глаза. «Впечатли меня!» Из толпы раздается тихий свист. «Конечно, это Кит!» Не обращая на него внимания, я качаю головой и улыбаюсь, глядя на нее, когда она отворачивается от меня. Это действительно очень свирепое маленькое существо. Глава 18. Пейден. Я почти уверена, что я необычная. Возможно, моя сила заключается в способности лгать без усилий. Лгать о том, кто я такая, кому доверяю и как счастлива, что нахожусь здесь. Да, испытания — это состязание в силе и выносливости, но они могут сильно повлиять на разум и свести с ума. Мне нужно расположить к себе людей и убедить их, что я восхищаюсь испытаниями так же сильно, как и они. Мне нужны их голоса, чтобы остаться в живых. Мне необходимы их голоса, если я хочу победить в этой кровавой игре. Я оглядываю обеденный стол, отмечая напряженно расправленные плечи своих соперников и вслушиваясь в обрывки разговоров. Из-за удушающе раскаленного воздуха, повисшего в комнате, мы погружаемся в неловкое молчание. Тишину нарушают лишь звуки пережевывания пищи. Можно с уверенностью сказать, что в последнее время мы все стали раздражительнее. Дошло до того, что на тренировочном дворе между Эйсом и Брэкстоном вспыхнула драка, инициатором которой, что неудивительно, стал первый. Не представляю, что должен был сделать Эйс, чтобы пошатнуть самообладание Брэкстона. Для того, чтобы разнять их, потребовалось 4 гвардейца, навалившихся на обоих парней. Мой взгляд медленно скользит по противникам и останавливается на зеленых глазах, обладатель которых уже смотрит на меня. Я делаю глубокий вдох, сдерживая прилив ярости, который испытываю каждый раз, когда вижу короля. Нет, не короля. Это Кит разглядывает меня глазами, настолько похожими на глаза отца. Мне приходится отогнать образ короля, заставляя себя вместо этого сосредоточиться на парне передо мной. Он тепло улыбается. Я отвечаю тем же и быстро отвожу взгляд, отчаянно пытаясь избежать его внимания. Но внезапно погружаюсь в бурю других стальных глаз, обрамленных темными ресницами. Кай слегка наклоняет голову, улыбаясь мне так, что я начинаю нервно крутить кольцо на большом пальце. Надеюсь, он сходит с ума, пытаясь разгадать меня, как и я его. Кай переводит взгляд на мою руку и кольцо, которое я то и дело прокручиваю. Когда он наклоняется ко мне через стол, в его глазах появляется блеск. «Что заставляет тебя нервничать, Грей?» «Чума, как может один и тот же человек в равной степени раздражать и сводить с ума? И что заставляет тебя думать, что я нервничаю?» Протягивает он, проводя рукой по своей грубой челюсти. «Должен ли я начать с того, что ты крутишь это кольцо? Или более очевидным является тот факт, как ты сжимаешь нож?» Я моргаю, глядя на него, прежде чем опустить взгляд. На самом деле в моем кулаке зажат нож для стейка, хотя я не знаю, как он туда попал. Я смотрю на него, издавая смешок, а затем разжимаю пальцы на рукоятке. Когда мой взгляд наконец встречается с его, тот становится ощутимо мягче, чем раньше. И, что достаточно раздражающе, я знаю, что отражаю тот же взгляд в ответ, которым он смотрит на меня. Хотя мы видим совершенно разные вещи. Он самоуверенный и расчетливый мальчишка, который сбивает с толку и очаровывает. Но чем больше я о нем узнаю, тем меньше мне кажется, что я его понимаю. Он проявляет слабость только в отношении тех, кто ему дорог. Это довольно очевидно. Он возвел вокруг себя стены, привык надевать маски, и теперь его трудно расшифровать. Мои мысли возвращаются к нашему поединку, к ощущению его уверенных и сильных рук на мне. Наблюдать за ним в бою — все равно, что наблюдать за танцором, танцующим музыку в своей душе и в каждой клеточке своего тела. Он был рожден для битвы, воспитан, чтобы убивать. И мне нужно помнить об этом. Я отвлекаюсь от своих размышлений, когда слуга протягивает руку, чтобы забрать мою тарелку. Пальцы зудят от желания схватить одну или две булочки, прежде чем их унесут. Я все еще не привыкла к регулярному, а тем более сытному приему пищи и постоянно борюсь со своими воровскими инстинктами, когда они кричат, чтобы я хватала все, что попадется под руку. Окружающие меня люди встают, скрипя стульями по мраморному полу. Воздушный и нежный голос разносится эхом по залу, прерывая суматоху, и мы все останавливаемся и поворачиваемся на звук. Королева аккуратно складывает руки перед собой поверх своего безупречного темно-синего платья. Она улыбается нам, и блеск в ее глазах смутно напоминает мне взгляд Кая. «До первого бала осталось всего несколько дней. Дамы, я надеюсь, вы все уже выбрали платье или поговорили со своими горничными о том, чтобы они его подготовили. Безусловно, я еще не сделала ни того, ни другого. О, и не забывайте практиковаться в танцах», с улыбкой добавляет королева. «Полагаю, вы захотите произвести на людей хорошее впечатление?» «О, я определенно произведу впечатление!» Кивнув, она отпускает нас, и я быстро направляюсь к двери, намереваясь проскользнуть обратно в свою комнату и спросить совета по поводу наряда у Элли. «Пейден». Споткнувшись, я замираю на месте. Теплота в голосе и тот факт, что его обладатель назвал меня по имени, подсказывают, что за мной стоит Никай. «Нет, это его брат». Я разворачиваюсь и наблюдаю, как Кит направляется ко мне. Его светлые волосы в беспорядке, а улыбка очаровательна. Я нервно сглатываю, когда он приближается и смотрит на меня изумрудными глазами, которые делят с убийцей моего отца. «Привет», — тепло говорит он. «Не возражаешь, если я провожу тебя до комнаты?» «Возражаю». «Вовсе нет», — произношу я сквозь зубы, сверкая на него глазами. Мы идем по коридору, направляясь в крыло замка, где живут участники испытаний. «Я еще не поздравил тебя с успешным интервью», — говорит он с ноткой гордости в голосе. «Разве я не говорил, что ты справишься?» В памяти всплывает момент из интервью, когда я умудрилась ляпнуть то, что от меня не ждали. «Жизнь. Я планирую выжить». Я почти смеюсь при этой мысли. «Что ж, приятно знать, что будущий король не лишит меня головы за то, что я испортила девиз его королевства. Я прикусываю язык, но уже слишком поздно вернуть слова обратно». Он смеется. От этого насыщенного звука я испытываю облегчение. Кит потирает рукой шею, все еще посмеиваясь, когда говорит. «На самом деле, это была моя любимая часть». Я бросаю на него озадаченный взгляд. «Правда?» «Да». Отвечает он серьезным голосом, останавливается посреди коридора и смотрит на меня. «Это была самая правдивая вещь, которую кто-либо когда-либо говорил в этих интервью». Я вглядываюсь в его лицо, стараясь не обращать внимания на мелькнувшее в голове воспоминание о короле. «Ты хотел сказать, что это была самая глупая вещь, которую кто-либо когда-либо говорил в этих интервью». Его добрый смешок эхом отражается от стен. «Возможно». Он делает паузу. «Но если тебе станет легче, я не думаю, что ты ошиблась, когда сказала, что рассчитывала пережить это. Я восхищаюсь тем, что ты высказываешь свои истинные чувства». Я настолько потрясена искренностью его слов, что невольно смеюсь. «Тогда ты должен восхищаться мной чаще, потому что я склонна высказывать свое мнение гораздо чаще, чем следовало бы». «Я действительно часто восхищаюсь тобой». Кажется, что в его глазах можно прочитать эти 5 слов. Но Кит ничего не произносит. И это первый раз, когда я могу встретиться с ним взглядом и не видеть, что король смотрит на меня в ответ. Прочистив горло, я разворачиваюсь и снова продолжаю идти по коридору. Кит меня догоняет. Оказавшись перед своей комнатой и уже открывая дверь, я говорю: «Спасибо за прогулку». Слегка улыбаюсь ему через плечо. «Теперь я могу похвастаться тем, что меня сопровождал будущий король». Я уже переступаю порог, когда он спешно произносит: «Да, и если позволишь, можем повторить». Обернувшись, я внезапно обнаруживаю его прямо у себя за спиной. «Что?» Лицо Кита расплывается в улыбке, которая кажется слишком застенчивой для королевской особы. «Мисс Грей, вы будете моей партнершей на предстоящих балах?» Я чуть не задыхаюсь. И все же вместо ответа на его вопрос с моих губ срывается бессмысленный вопрос с хриплым смешком. «С каких пор я стала мисс Грей?» На смену его застенчивой улыбке приходит лукавая, ненадолго напомнившая мне усмешку его брата. «С тех пор, как ты начала называть меня будущим королем». «Тебе это не нравится?» Любопытство вынуждает меня задать этот вопрос, поскольку я предполагала, что он очень привязан к своему титулу и сопутствующей ему власти. «Я бы предпочел, чтобы мне не приписывали титулы, которые я еще не заслужил и не оправдал». Просто говорит он. «Поэтому я назвала тебя будущим королем». Он улыбается, довольствуясь тем, что между нами повисло молчание. После чего, наконец, говорит: «Вы так и не ответили на мой вопрос, мисс Грей». Я слышу в его голосе скрытый вопрос, которого избегаю. Скажу «да», наши отношения изменятся. Я стану его партнершей, и мы будем просто Китом и Пейден. Скажу «нет», титулы останутся. Я буду все той же участницей испытаний, а он — будущим королем. Скажу «да» и сыграю свою роль. Скажу «нет» и упущу возможность привлечь внимание людей. Мысль о том, чтобы повиснуть на руке будущего короля и смотреть на лицо, похожее на лицо убийцы моего отца, мне неприятно. Но зато этого хотел бы народ Илии. Я, несомненно, привлекла бы их внимание. Пугающая, но заманчивая мысль. Уголки моих губ ползут вверх. Стоит лишь представить образ бывшей обитательницы трущоб и будущего правителя, идущих рука об руку. Две идеальные противоположности. Самый могущественный мужчина в паре с самой бессильной женщиной. «Для меня будет честью стать твоей партнершей, Кит», — мягко говорю я. «Играй роль». Кит с облегчением усмехается. «Я надеялся, что ты это скажешь, Пейден». «Элли, помоги, пожалуйста!» Я смотрю на свой гардероб и схожу с ума, глядя на все цвета и фасоны платьев, висящих внутри. «Какое из них я должна надеть на бал? Мне нужно произвести хорошее впечатление». «Да, нужно. И ни одно из этих платьев тебе в этом не поможет», — обрывает меня Элли, тихо посмеиваясь. Я запрокидываю голову и издаю стон. «А что с ними не так?» Я жестом указываю на множество ослепительных платьев, имеющихся в моем распоряжении. «Это?» — она кивает на шкаф. «Не бальные платья. Хотя ты определенно произведешь впечатление, если наденешь одно из них. Только не очень хорошее». «И что теперь?» Я не могу сдержать рвущееся наружу раздражение. Очевидно, Элли замечает это, потому что тихо произносит. «Нам нужно будет сшить для тебя платье. Немедленно». «Я знаю несколько отличных швей, которые сошьют тебе красивое платье в кратчайшие сроки. Тебе нужно будет только выбрать фасон и оттенок зеленого». Как известно, на балах женщинам принято надевать зеленые платья, поскольку изумрудный цвет королевства Илия. Это не установленное правило, а то, что все просто делают. Типичная традиция. Утомительно. Элли продолжает рассказывать о знакомых швеях и о том, какие замечательные у них работы. И тут меня осеняет. Я знаю швею, ведь я жила с ней. Я внезапно оказываюсь раздавлена тяжестью того, что сделала. Нет, того, что я не сделала. Адина. Обещание, которое я дала ей, звучит у меня в голове, напоминая, что я забыла о ней. Я поклялась навестить ее, но вспомнила об этом только когда это было удобно. Меня охватывает чувство стыда, и я едва не задыхаюсь от его крепкой хватки на моем горле. Сглатываю, беззвучно проклиная себя за эгоизм. Но я уже не в первый раз поступаю эгоистично по отношению к Адине. Я была эгоисткой в ту ночь, когда она нашла меня на крыше магазина 2 года назад. Обиженную, бьющуюся в истерике, желающую, чтобы кто-нибудь просто понял меня. Капли дождя скатывались по моему лицу, пока я смотрела на звезды, и, смешиваясь с моими слезами, обжигали свежие порезы, которые я получила от гвардейца тем утром. Адина подтянулась к краю крыши и, затаив дыхание, рассказала мне, как она была уверена, что найдет меня наверху и никогда больше не будет забираться в лавки. Но улыбка сползла с ее лица, когда она перевела взгляд на меня, дрожащую под проливным дождем и обнимающую свои колени. «Я устала. Устала пытаться быть той, кем не являюсь, в то время как никто не знает меня настоящую. Поэтому той ночью я решила изучить небо, чтобы найти сходство между нами. Я была одинока в том смысле, в каком, по моему представлению, должны быть звезды. Они видны всем, но слишком далеки, чтобы их можно было по-настоящему увидеть. В кои-то веки мне захотелось, чтобы меня кто-то увидел. С моей стороны было эгоистично рассказывать Адине о своем прошлом, настоящем и обо всем, что между ними. Само знание о том, кто я такая, подвергает ее опасности. И все же, несмотря на это, мы стали только ближе. Она поверила мне. Выслушала правду, выплескивающуюся из меня с всхлипами. И осталась со мной даже после того, как узнала, кто я такая. Я никогда так не радовалась минутной слабости, как в ту ночь. «Элли», — нарочито медленно говорю я, — «что, если я знаю швею?» Она на мгновение задумывается и пожимает плечами. «Это было бы прекрасно! Ты кого-то встретила здесь, во дворце?» «Нет, она из Лута!» Элли бросает на меня скептический взгляд, но я продолжаю. «Она невероятна! Я могу гарантировать, что она сошьет мне самое лучшее платье, которое когда-либо видела Илия!» «Ну, полагаю, я могла бы поговорить с Ленни о том, чтобы он сопроводил меня туда за ней». Она быстро добавляет. «При условии, что ему тоже разрешат». Мои брови сходятся. «Забрать ее? «О, да! Если ты получишь разрешение на поездку, она вернется с тобой и будет нанята сюда в качестве твоей личной швеи, пока не закончится испытание. Или пока...» Она замолкает. Остаток ее слов заглушаются стуком крови в моих ушах. А сердце колотится так быстро, что мне кажется, будто я нахожусь в эпицентре сражения. Адина будет жить здесь, со мной. Ее будут кормить, и ей будут платить. Я увижу ее. Она будет в безопасности. Облегчение накатывает на меня, пытаясь вытеснить чувство вины, которое я все еще испытываю. Элли обещает, что поговорит с Ленни о том, чтобы сводить меня в Лут. После чего желает мне спокойной ночи и выскальзывает за дверь. Я падаю на кровать и начинаю разглядывать замысловатую лепнину на потолке. Не знаю, сколько времени я так лежу, позволяя надежде и счастью подпитывать мысли о том, что я увижу Адину, целой и невредимой. А затем легкий стук в дверь вырывает меня из размышлений. Глава 19. Пейдин. Сейчас должно быть почти полночь. Так кто же это чума такой? Я хватаюсь за рукоять кинжала, вытаскиваю его из-под подушки и прижимаю к боку, пока иду в направлении двери. Распахнув ее, встречаюсь взглядом с парой серых глаз, обладатель которых стоит на моем пороге. Взгляд Кая опускается на зажатый в руке кинжал, а затем возвращается к моему лицу, задерживаясь на покрытой синяками скуле и рассеченной губе, ссадинах, которыми он щедро наградил меня во время утреннего поединка. Гордость не позволила мне обратиться к целителям и позволить залечить раны. И неудивительно, что принц, похоже, столкнулся с той же проблемой. На его челюсти расцвели слабые синяки, напоминающий о каждом нанесенном мной ударе. «Ты планируешь снова прижать его к моему горлу?» Губы Кая изгибаются в улыбке, когда он кивает на кинжал в моем кулаке. «Не искушай меня», — говорю я, проводя пальцами по гладкой и плоской кромке лезвия. «Хочешь взять реванш?» Он засовывает руки в карманы своих узких темных брюк, скрещивает лодыжки и прислоняется к дверному косяку. «Не искушай меня». Волосы падают ему на лоб, заставляя серые глаза блестеть на фоне чернильных волн. Заметно, что он не брился, и тень щетины, покрывающей его острую челюсть, еще больше подчеркивается темнеющими синяками, которые я там оставила. «Чего ты хочешь, Эйзер?» «Я тоже скучал по тебе, Грей», — говорит Кай, небрежно снимая что-то со своей дразнящей тонкой рубашки. Затем его взгляд останавливается на мне. «Я здесь для того, чтобы провести для тебя урок». «Мне смешно». «Прости, для чего?» «Для урока». Он склоняет голову на бок, забавно озадаченный. «Ты же экстрасенс. Разве ты не чувствовала, что это произойдет? «Так не бывает, и ты это знаешь». В моем тоне сочетается раздражение и замешательство. «О чем ты вообще говоришь?» «Значит, ты действительно собиралась пойти на бал и наступать моему брату на ноги?» Он издает смешок. «Ты просто полна сюрпризов, не так ли?» «Нет, я бы не стала наступать ему на ноги. Может быть, споткнулась бы о свои, но...» Отмахиваюсь, наблюдая, как на его лице расползается ухмылка. Эта ямочка дразнит, искушая воспользоваться кинжалом, терпеливо ожидающим в ладони. И тут его слова наконец доходят до меня. «Уроки танцев? Вот почему ты здесь?» Я издаю хриплый смешок, думая, что он, должно быть, шутит. «Да, это заняло у тебя достаточно много времени». Он отталкивается от дверного косяка, делая шаг ближе. «Пойдем, мы не можем потратить на это целую ночь». Затем он ухмыляется. «Если только ты не хочешь тратить на это целую ночь». Я не двигаюсь с места. «Нет, ни за что. Я не нуждаюсь в твоей помощи». Я одариваю его насмешливой улыбкой. «Но приятно знать, что ты всегда готов охотно ее предложить». Схватившись за край своей двери, я начинаю закрывать ее перед его носом, когда Кай втискивает блестящий ботинок в проем. Он легко открывает дверь, поскольку его сильные руки толкают ее назад, несмотря на все мои усилия. Прижав руку к дереву, он наклоняется достаточно близко, чтобы прошептать. «Ты, как всегда, слишком упряма, чтобы признать, что тебе нужна помощь». «Что мне нужно, так это то, чтобы ты убрался из моей комнаты!» Улыбаюсь я сквозь зубы. И все же я знаю, что он прав. Знаю, что должна принять его предложение и попрактиковаться, чтобы не выставлять себя дурой рядом с будущим королем. Но мне не нравится, что он может это припомнить. Не нравится, что он будет мне помогать. Снова. «То, что тебе нужно, и то, чего ты хочешь». «Две совершенно разные вещи». Он наклоняет свою голову к моей так близко, что заставляет меня встретиться с ним взглядом. Я ощущаю запах сосны. «Ну же, Грей, ты же умная. Ты знаешь, что должна произвести хорошее впечатление на этом балу. И рядом с моим братом на тебя будет смотреть гораздо больше глаз, чем обычно». Он прочитал мои мысли, сделал правильные выводы и вывалил их на меня. Я свирепо смотрю на Кая. Я знаю, что он прав, и он это тоже знает. Кай, должно быть, видит, что борьба уходит из моих глаз, потому что на его губах появляется улыбка. «Рад видеть, что ты пришла в себя. Тогда пойдем». С высоко поднятой головой я протискиваюсь, задевая его плечом. Это мой выбор, а не его. Он должен помнить об этом. «Куда мы идем?» Спрашиваю я, когда он начинает вести меня по коридору. Дойдя до конца коридора, мы поднимаемся по широкой винтовой лестнице, покрытой бархатным изумрудным ковром. На его лице появляется тень улыбки. «Куда-нибудь, где много места, чтобы ты везде могла падать». Когда мы достигаем вершины лестницы, перед нами открывается еще один широкий коридор, увешанный картинами и перламутровыми барельефами, покрывающим стены и потолок. Мой взгляд скользит по тонкому слою пыли на картинных рамах. Давненько сюда никто не поднимался. Этот этаж оказывается одним из немногих, которые я еще не исследовала, учитывая, что я несколько раз выбиралась из своей комнаты глубокой ночью ради изучения планировки замка и расположения выходов. Называйте это моей чертой характера или обычной паранойей. Но незнание того, что меня окружает, пугает меня почти так же сильно, как и испытание. Поскольку Ленни не охраняет мою дверь, я не могу удержаться от желания подглядывать. На самом деле, я вообще редко вижу своего гвардейца. И что удивительно, эта мысль вызывает во мне внезапный приступ грусти. Я потрясена тем, насколько мне приятно его общество. И еще больше потрясена тем фактом, что могу думать такое о гвардейце. Я спотыкаюсь о складку на ковре и падаю. Уже готовлюсь встретиться лицом с полом и растянуться на ковре со спиралевидным рисунком, когда твердая и раздражающе знакомая рука Кая обхватывает меня за талию. «Вот от этой неуклюжей работы ногами мы и пытаемся тебя избавить», — говорит он с явной ухмылкой в голосе. Кай ставит меня на ноги, поддерживая рукой, которую я отталкиваю от себя, смущаясь и чувствуя необходимость увеличить расстояние между нами. Он поднимает ладони вверх и делает шаг назад, после чего снова направляется по коридору. Пока мы идем, с моих губ наконец срывается мучающий меня вопрос. «Зачем ты это делаешь?» Кай останавливается передо мной, а затем медленно поворачивается, почти удивленный моей непонятливостью. «На самом деле все просто. Ты идешь на этот бал с моим братом, и ему нужно выглядеть как можно лучше». Я изучаю его лицо, наблюдая за тем, как трескается его маска, демонстрируя всю его любовь и преданность брату. Словно это долг, который он должен выполнить. Будто бы он уже силовик, и это гораздо важнее, чем просто помешать мне наступать на ноги его брату. А потом его маска внезапно возвращается на место, и я снова смотрю в лицо, лишённое эмоций. Не зная, что ответить, я начинаю идти. Мы сворачиваем в коридор поменьше и направляемся к самой последней двери. Кай распахивает ее, и я вижу спальню, освещенную лишь лунным светом, проникающим через окно. Если я считала свою комнату великолепной, то она меркнет по сравнению с этой. Покои почти в два раза больше моих, поэтому скорее походят на огромный дом, нежели на спальню. Несмотря на то, что здесь такие же кровать с балдахином, комод и письменный стол, комната кажется по-настоящему обжитой, в отличие от моей. Полки переполнены, книги сложены под странными углами, чтобы уместить их в ограниченном пространстве. По некоторым потрёпанным обложкам я понимаю, что владелец этих покоев увлекается стратегией, боевыми искусствами и поэзией. Интересно. Наполнение комнаты красивее, чем у меня. Но только все здесь использованное и поношенное. Это его настоящая комната. Письменный стол покрыт темными чернильными пятнами, а в углу свалены доспехи. Мои глаза скользят по большим пластинам, покрывающим столбики кровати, там, где не хватает кусков темного дерева. Удары меча. Он ударил тупым мечом по столбикам кровати несколько раз. Полагаю, это лучше, чем нападать с мечом на человека, хотя я уверена, что он и это делает. Наконец, мой взгляд возвращается к Каю. Он стоит, прислонившись к дверному косяку, и с любопытством наблюдает за тем, как я замерла посреди его комнаты. Я киваю головой в сторону выщербленных деревянных столбиков массивной кровати. Не знаю, что сказать под его пристальным взглядом. Интересный способ снять стресс. Как и бить по подушке, до крови на кулаках. Он одаривает меня слабой улыбкой, засовывая руки в карманы, проходит через комнату к своему столу и начинает возиться со стоящим на нем хитроумным устройством, которое я сразу же узнаю. У отца был проигрыватель с широким золотым рожком, в который я в детстве просовывала голову. Он зарабатывал приличные деньги, как уважаемый в трущобах целитель. Но проигрыватель все равно был самой красивой вещью, которая у нас была. Много лет назад отец ставил мои ноги на свои, чтобы мы могли потанцевать на кухне. Точнее, он танцевал, а я просто крутилась поблизости за компанию. Ему так и не представилось возможности по-настоящему научить меня танцевать, не наступая никому на ноги. Треск иглы, попадающий на пластинку, мне знаком, а вот звуки плавного вальса, который следует за этим, никоим образом. Кай оборачивается, небрежно расстегивая половину пуговиц на своей рубашке. И я отвожу взгляд в поисках чего-нибудь, на что можно было бы уставиться, кроме его загорелой груди и татуировки. Затем он внезапно оказывается передо мной. Осматривает с головы до ног и улыбается той улыбкой, которая демонстрирует глубокую ямочку на его правой щеке. Его пристальный взгляд подобен ласке, и он не торопится. Я запрещаю себе съеживаться под этим пронзительным взглядом, зная, что ему нравится наблюдать за тем, как я нервничаю. Не желая отступать, я пробегаю взглядом по его сильным чертам лица и еще более сильному телу. Все в нем смертельно. Его улыбка, глаза, хитрый ум. «Ты уверена, что сможешь сосредоточиться на танцах? Или я буду слишком сильно отвлекать тебя, дорогая?» Его слова пугают меня, и я снова смотрю ему в глаза, а затем хмыкаю. «Думаю, я справлюсь, спасибо». В его голосе слышится сомнение. «Я думаю, мы это выясним, не так ли?» Я ожидаю, что он протянет руку и потянет меня танцевать, и от этой мысли мое сердце начинает биться чаще. Я готовлюсь почувствовать его руки на своем теле, но он не двигается и не пытается сократить расстояние между нами. «Хорошо». «Для начала ты просто разучишь шаги обычного вальса», — говорит он. «В основном, потому что я не хочу, чтобы ты наступала мне на ноги». Все еще держа руки в карманах, Кай делает шаг за шагом из стороны в сторону, показывая мне основы. «Он такой грациозный, такой элегантный и такой естественный. Бой. Для него бой тоже танец. Я чувствую себя скованной и такой неуверенной. Даже держа руки в карманах, Кай легко шагает в такт со мной, хотя и не решается подойти достаточно близко, чтобы не стать жертвой моей неуклюжести. Я вздыхаю, злясь на себя и на принца передо мной». «Расслабься», — с ноткой юмора в голосе шепчет Кай. «Ты слишком много думаешь. Не просчитывай, просто двигайся под музыку». Я поднимаю глаза и вижу, что он уже смотрит на меня с ухмылкой. «Кроме того, ты же знаешь, что это танец, верно? Так что боевая стойка не потребуется». Только тогда я замечаю, насколько напряжено мое тело. Руки слегка приподняты, будто я готовлюсь нанести удар. Выпрямляюсь и провожу рукой по прядям волос, выбивающимся из моей распущенной косы. Я странно нервничаю, и это безумно раздражает. Все было бы гораздо проще, если бы он не пялился на меня. Очередной вальс заканчивается, сменяясь медленной плавной мелодией. Я опускаю голову, и пряди волос падают мне на лицо, пока я наблюдаю, как ноги шагают в такт музыки. Давление на мою талию заставляет подпрыгнуть. Рука рефлекторно тянется к ножу, спрятанному под складками платья, но мозолистая ладонь перехватывает мое запястье. «Для танцев ножи тоже не нужны», — сдержанно смеется Кай. Удерживая мой взгляд, он медленно скользит своими огрубевшими пальцами от моего запястья к ладони, а затем берет меня за руку и поднимает ее в воздух. Но мое внимание привлекает другая его рука, которая удобно устроилась у меня на пояснице. Она тянет меня к нему. Сквозь тонкую ткань платья, которое я так и не сменила после ужина, чувствую тепло его ладони. Я смотрю на Кая, пока он притягивает меня к себе. Не то чтобы я не знала, что это должно случиться. Просто не ожидала, что произойдет так внезапно. Он смотрит на меня с выжидающим выражением, тихо усмехается и убирает руку с моей спины, отчего мне внезапно становится холодно. Он берет меня за другую руку, опуская мою ладонь на свое плечо, и я чувствую тонкую ткань рубашки. Чувствую, как под ней напрягается каждый мускул, когда он возвращает свою руку мне на спину, крепко прижимая ее к моему платью. «Давай посмотрим, чему ты научилась». Мягко говорит он, и его ноги начинают двигаться в такт музыке. Я неуклюже следую за ним, умудряясь повторять его шаги. Он легко и уверенно ведет меня в танце. Мой взгляд мечется по комнате и опускается к моим ногам, считая каждый шаг. Давление на спину внезапно исчезает, его пальцы ловят меня за подбородок, приподнимая мою голову. «Ты никогда не научишься, если будешь продолжать смотреть под ноги, Грей. Смотри на меня». Он улыбается, возвращая руку мне на спину. «Это не должно быть для тебя сложной задачей». Я закатываю глаза и открываю рот, чтобы сделать замечание, но вместо этого задаю вопрос. «Как ты узнал, что Кит пригласил меня?» Смех Кая невеселый и пустой. «Я не экстрасенс, но мне не составляет труда сложить все факты воедино». Как только я впиваюсь в него взглядом, он вздыхает и продолжает. «Я знаю своего брата. Из-за этого я знал, что он пригласит тебя». «Это ужасный ответ», — говорю я. «А это ужасный танец. Так что мне еще работать и работать над твоей техникой». Я фыркаю. «О», — небрежно добавляет Кай. «Возможно, он упомянул, что пригласил тебя». У меня вырывается очередной смешок, и я сжимаю губы, чтобы заглушить звук. Взгляд падает на его грудь, находящуюся слишком близко. Я вспоминаю, что мы слишком близко для соперников, для врагов в этих испытаниях. И все же я здесь. Танцую с ним в его спальне. Одна. В темноте. Я внезапно становлюсь более скованной, чем было раньше, если это вообще возможно. Кай чувствует, как я напрягаюсь в его объятиях и наклоняется невероятно близко. «Ты напряжена, как струна, Грей. Расслабься». Не помогает. Я безуспешно пытаюсь раствориться в его объятиях, как подобает партнерше по танцу. Я безнадежно. Безнадежно запуталась. Но принц так легко не сдается. Нет, он полностью обхватывает меня рукой за талию и притягивает к себе. Я упираюсь ногами, не желая сокращать то небольшое расстояние, оставшееся между нами. На его лице проступает сводящая меня с ума ямочка, едва заметная в тусклом свете. «Итак, чему мы сегодня научились?» Как всегда, раздражающе весело спрашивает он. «Во-первых, для танцев кинжалы не нужны. Во-вторых, ты действительно должна доверять своему партнеру во время танца. И, как ни странно, у тебя, кажется, большие проблемы с последним». «Ты бы предпочел, чтобы я боролась с первым и приставила кинжал к твоему горлу?» Я делаю паузу. «Снова?» «Такая предсказуемая». Усмехается он, и этот звук будоражит меня, когда Кай бормочет. «Всегда такая свирепая и жаждущая ударить меня ножом». «Он очень близко ко мне. Слишком близко. Именно из-за того, что он меня отвлекает, моя нога приземляется на его ногу, и я спотыкаюсь, падаю вперед, наталкиваясь на его крепкое тело. Обе руки Кая обхватывают меня за талию, поддерживая, но придя в себя, я отталкиваю его. Из его груди вырывается глубокий смех, сопровождаемый искренней улыбкой, которая появлялась только в присутствии Кита. Поразительно. Как боец может настолько плохо работать ногами? Он всматривается в мое лицо, словно ищет ответ. Ты полна сюрпризов. Что ж, сюрприз. С меня хватит этого урока. Резко произношу я, вырываясь из его хватки. Он подходит из-за спины, хватает меня за запястье и разворачивает, притягивая к себе. Но ты все равно должна мне еще один танец. Его волнистые волосы падают на лоб, а взгляд практически умоляет меня подыграть. Хорошо. Говорю я, вступая в игру. Еще один танец за ответ на вопрос. Он поднимает брови. Ты шантажируешь меня, Грей? Таковы мои условия. Прими их или откажись, принц. В ответ он лишь издает тихий смешок, а затем отворачивает от меня голову, задумавшись, прежде чем наконец встретиться со мной глазами. Он снова поднимает мою руку в воздух, а другую ладонь удобно размещает на моей пояснице. «Договорились». Начинается еще один вальс, который захватывает меня и погружает в танец. Когда я, кажется, не могу игнорировать ощущение, что его глаза так пристально наблюдают за мной, я, наконец, встречаюсь с ним взглядом. «Хорошо. Что же тебе до смерти хочется узнать?» спрашивает Кай, ведя меня в танце. «Я понятия не имею». Он смотрит сквозь меня, ожидая ответа. Его серые глаза похожи на кусочки льда, и осколки стекла. Как в том, так и в другом случае, взгляд Кая острый и пронзительный. Холодный, но яростный. Красивый настолько, насколько могут быть только смертоносные вещи. И вот так внезапно я не могу придумать ни единой вещи, о которой я хотела бы его спросить. Я ломаю голову в поисках вопроса только для того, чтобы выпалить первое, что приходит на ум. «Ты хотел бы, чтобы это был ты?» Он моргает, и его темные ресницы трепещут. «Ты хотел бы стать будущим королем? Наследником?» «Это совсем не тот вопрос, который я думала задать. И вот, пожалуйста». «Нет», — просто говорит он. Я поднимаю брови в молчаливом вопросе. Когда он не продолжает, я спрашиваю. «И это все? Нет?» «Ты получила свой ответ, а я получил свой танец. Таков был уговор, дорогая». Я едва могу дышать. Тонкие руки Адины так крепко обхватывают мою шею, что я начинаю видеть пятна перед глазами. Перед этим она вскрикнула и завизжала, когда заметила, что я жду у форта. Моя лучшая подруга. Буквально соучастница моего преступления. Целая и невредимая. Красивая и жизнерадостная, как всегда. Ленни прибыл в мою комнату рано утром, готовый отправиться в Лут и забрать мою новую швею. Очевидно, он получил разрешение на это, хотя я была слишком взволнована, чтобы расспрашивать о подробностях. Возможно, я даже сама завизжала. «Я буду твоей кем?» — пискнула Адина. Я вздыхаю, хотя это больше похоже на смех. «Моей личной швеей!» Я уже трижды вводила ее в курс дела. «То есть, конечно, если ты хочешь работать, если не хочешь, то ты с ума сошла? Конечно, я хочу эту работу, Пэй!» Она практически скачет в припрыжку, пока мы направляемся к карете, ожидающей в окраине Лута. Я осматриваю рынок и широкую аллею передо мной. Мой дом выглядит таким же мрачным и унылым, каким был, когда я его покидала. До меня доносятся звуки ругани и торга, а также запахи рыбы и специй. Все знакомое. Все такое же. Ленни открывает дверцу кареты, и мы с Адиной усаживаемся в нее, после чего мчимся по неровной мощенной улице и направляемся ко дворцу. «Я не могу поверить, что это происходит», — говорит Адина с восхищением, выглядывая из крошечного окошка. Она поворачивается ко мне и с широко раскрытыми глазами разглядывает повседневное платье, в которое Элли заставила меня облачиться. «Я не могу в это поверить!» Она переводит взгляд с моего лица на платье, а затем поднимает подол юбки и начинает осматривать его. «Не привыкай к этому!» Я жестом указываю на платье. «Обычно днем я ношу брюки, но Элли настояла, чтобы я надела платье, чтобы произвести хорошее впечатление на людей в Луте, а народу там, безусловно, было много. Несмотря на ранний час, рынок кишил мужчинами, женщинами и детьми, и все они глазели на меня, когда я проходила мимо». Я определенно произвела на них впечатление, но не уверена, что положительное. «Похоже, мы с Элли прекрасно поладим», — говорит Адина, сияя улыбкой. «О, я уверена, что так и будет». Я смеюсь и добавляю. «Тебе будут платить, ты сможешь хорошо питаться, и у тебя будет настоящая кровать. Мне сказали, что там есть швейная мастерская, заполненная всеми видами ткани, о которых только можно мечтать, где ты будешь проводить большую часть своего времени». Глаза Адины блестят при этой мысли. «Рай, я буду в раю». Я рассказываю ей обо всем: о тренировках, интервью, участниках. Она делает то же самое, рассказывая мне о том, как она работала в Луте, пока меня не было. «Я уже начала думать, что ты забыла обо мне», произносит Адина со смехом, тут же отмахиваясь от этой мысли. «И вот ты здесь, возвращаешься и забираешь меня с собой». Волна вины накатывает на меня, угрожая утопить. Я сглатываю, прежде чем открыть рот, чтобы попросить прощения. Сказать ей, что я сожалею. «Я никогда не смогу забыть о тебе, Ади. Больше никогда». Она сияет, в то время как мое сердце бешено колотится в груди. «Она такая замечательная». А я так сильно виновата. Мне так жаль. Но с каждым ударом своего сердца я клянусь никогда больше так с ней не поступать. «О, подожди! С кем ты идешь на бал, Пэй?» Громкий вопрос Адины внезапно обрывает мои невеселые мысли. Конечно, Адина знает все об испытаниях. В том числе и о том, что мы все должны разделиться на пары для участия в балах. Она обожает такие вещи. Я провожу рукой по волосам. «Что ж, я пойду с Китом». Адина моргает, а затем вскрикивает. «Китом? Ты имеешь в виду наследника Кита?» Она практически задыхается, обмахиваясь руками. «Ничего особенного, Ади. За исключением того, что мне действительно нужно хорошо выглядеть». Говорю я, пытаясь успокоить ее. «Ну, тогда ты обратилась по адресу», — уверенно говорит Адина. «Вау». «Ладно, тогда ты должна выглядеть очень хорошо». Она смахивает свою вьющуюся челку, падающую на глаза.

Столько взглядов скользили по моему телу, переходя на глубокий разрез и кинжал на бедре. Даже сейчас за мной наблюдают. Все эти люди смотрят на меня с разной степенью заинтересованности. Одни с любопытством, другие с пристальным вниманием. Не уверена, что мне удастся завоевать их голоса сегодня вечером, но я точно не дам им возможности забыть обо мне. Я поднимаю взгляд на Кита, и его светлые волосы кажутся еще светлее на фоне темного костюма, облегающего его фигуру. Он выглядит красивым, очаровательным, как его отец. Он похож на своего отца. «Ты готова к завтрашнему дню?» — мягко спрашивает он, продолжая медленно кружить меня. Мои глаза сами по себе устремляются на него. «А должна быть готова?» Он почти смеется, но вместо этого говорит: «Нет, не должна». «И тебе это кажется справедливым?» Выпаливаю я, прежде чем могу себя остановить. «Эти испытания!» Песня подходит к концу, как и наш танец. Я чувствую, как его взгляд блуждает по моему лицу, словно ищет там ответ. Я отворачиваюсь, и он вздыхает. «Почему бы мне не принести нам чего-нибудь выпить?» Я моргаю. Несмотря на то, что он уклоняется от моего вопроса, я согласно киваю. Он оглядывается на мужчин, толпящихся на танцевальной площадке, и некоторые из них вдруг смотрят в нашу сторону. «Полагаю, мне придется поделиться тобой со всеми остальными, хотя бы на несколько танцев». Он улыбается, слегка склоняет голову и удаляется. Как только будущий король отворачивается, на танцевальной площадке меня встречает высокий молодой человек и отвешивает мне поклон. Я вежливо принимаю его предложение потанцевать, и его руки обхватывают меня. Я не могу не испытывать гордость за то, как хорошо поспеваю за его широкими шагами, и мы лениво болтаем, кружась по паркету. Когда начинается новый вальс, меня увлекает за собой новый партнер. Внезапно я оказываюсь в объятиях молодого человека примерно моего возраста, с бледно-голубыми волосами, тщательно уложенными на макушке. «Судя по вашему виду, я бы никогда не догадался, что вы примитивная из трущоб», — говорит он, жадно обводя взглядом мое тело. Я неловко дергаюсь в крепкой хватке, сжимающей мою талию, чувствуя успокаивающую тяжесть кинжала, пристегнутого к бедру. Если бы не благосклонность людей, которую я пытаюсь заслужить, он бы получил кулаком по лицу за эти сальные взгляды и комментарии. Его голос становится ниже, когда он говорит: «Вы выглядите как мечта». «Она и есть мечта, не так ли?» Мое сердце пропускает удар. Голос, доносящийся из-за моего плеча, настолько холоден, что я едва не вздрагиваю. Кай касается моей руки, обходит меня, оказываясь лицом к лицу с ошеломленным парнем, все еще прижимающим меня к себе. «Я ее украду», — просто говорит Кай, прекрасно осознавая, насколько неуместно вмешиваться посреди танца. Но он принц, следующий силовик и самоуверенный засранец. Рука мужчины медленно опускается с моей талии, и его глаза в последний раз скользят по мне, прежде чем он отвешивает Каю быстрый поклон и отходит в сторону. Принц не теряет ни секунды. Я оказываюсь в его объятиях еще до того, как музыканты заканчивают вальс. Он ощущается слишком знакомо. Мы идеально подходим друг к другу, как кусочки мозаики, встающие на свои места. Я не должна позволять себе расслабляться под его прикосновениями. Не должна позволять напряжению покидать мое тело в то время, как он обнимает меня. Но я ничего не могу сделать, чтобы остановить это. Я абсолютно и окончательно бессильна. Его крепкая ладонь плотно прижимается к моей обнаженной спине, а мозоли на ней царапают мою разгоряченную кожу. «Ты выглядела так, словно тебя нужно было спасать», — говорит Кай, и я успеваю заметить его ухмылку, прежде чем он разворачивается на меня. «На этот раз», — вздыхаю я, — «мне придется согласиться с тобой». «Уверен, что мог бы вспомнить и другие вещи, в которых мы согласны». «О, правда? И в чем же?» «Например, в том, что он был прав», — мягко произносит Кай. «Ты выглядишь как мечта. Я уверен, мы оба можем с этим согласиться». Я сглатываю, а мое сердце начинает учащенно биться, хотя я и предпочитаю это игнорировать. Не знаю, что ему ответить, и вместо этого спрашиваю. А в чем еще мы согласны? Рассеянно бормочет он, пробегая глазами по моему лицу. Ты хорошо проводишь время сегодня вечером? Я моргаю, глядя на него. Ну... Выкладывай, Грей. Ладно, хмыкаю я. Не совсем, нет. Он подавляет улыбку. Тогда мы оба согласны, что эти балы невероятно скучны. Я не могу удержаться от смеха. А что, если это из-за тебя я плохо провожу время? Если бы это было так, говорит он с ухмылкой, то ты к этому времени уже, скорее всего, наступила бы мне на ноги или наставила на меня кинжал, чтобы сбежать. Прекратите подавать мне идеи, принц! Он тихо смеется. Ты права. Не хотелось бы испачкать свой костюм кровью. Мы продолжаем кружиться по мраморному полу, а я, не обращая внимания на то, как близко его тело к моему, осматриваю зал, наполненный пустой болтовнёй, смехом и музыкой. Я замечаю, как Энди смеется вместе с Джексом, когда они спотыкаются во время танца. Мне не требуется много времени, чтобы найти в толпе и других участников. Когда мой взгляд останавливается на Ките, я с удивлением обнаруживаю, что он уже наблюдает за мной. Его окружает группа заискивающих девушек, но его глаза прикованы к нам с Каем, и он не делает ничего, чтобы прервать своего брата и увести свою спутницу. В руках он сжимает два бокала, один из которых полный, а другой почти пустой. Внезапно мой взгляд натыкается на слугу. Темные вьющиеся волосы юноши подпрыгивают на голове при каждом шаге, пока он несет поднос с шипучими напитками через толпу. Его карие глаза обшаривают комнату, как будто ищут что-то или кого-то. Парень из Лута. Тот, что покупал кожу. Тот, кого я обокрала. Парень с запиской, в которой был адрес моего дома. Волна вопросов захлестывает мой разум. Почему он здесь? Я думала, он подмастерье, а не слуга. Неужели этот парень ищет меня и бумажку, которую я у него украла? Я отвлекаюсь от своих мыслей, когда Кай разворачивает нас, и мои глаза непроизвольно устремляются на него. Я допускаю ошибку. Его волосы цвета полуночи спадают на лоб беспорядочными шелковистыми волнами. Пленительные и леденящие душу дымчато-серые глаза встречаются с моими. Его сжатая челюсть расслабляется, а губы растягиваются в дерзкой ухмылке, пока он наблюдает, как я рассматриваю его. Ямочки. Они обе насмехаются надо мной. «Нравится, что ты видишь, Грей». Мурлычет он, зная, что это меня разозлит. Хмыкаю, отводя взгляд, чтобы побороть румянец, растекающийся по щекам. Грубые пальцы скользят по моей спине, а затем ловят мой подбородок, мягко возвращая мое лицо к нему. Он произносит: «Конечно, продолжай. Я никогда не откажу себе в удовольствии наблюдать за тем, как ты смотришь на меня». «И почему же?» — спрашиваю я с напускным безразличием. Он лукаво улыбается. «Потому что гораздо веселее любоваться тобой, когда это взаимно». Я чуть не давлюсь от смеха. «Не льсти себе, принц! Я не любуюсь тобой или твоими дурацкими ямочками на щеках!» Шиплю я, стараясь сделать вид, что на самом деле этого не делала. Его улыбка становится только шире, отчего те самые ямочки становятся еще глубже. «Лгунья». Разочарованно хмыкаю и отвожу глаза. Он намерен встретиться со мной очередным пронзительным взглядом, но я отказываю ему в этом удовольствии. Мы продолжаем танцевать под плавную мелодию, наши движения поочередно замедляются, и Кай спрашивает. «Итак, какой теперь счет?» «Что?» Я вопросительно вскидываю брови из-за внезапной смены темы, но тем не менее чувствую облегчение. «Я помог тебе сколько? 3 раза?» «Возможно, уже 4». Его глаза пристально изучают мое лицо. «Значит, 4 к 1». Я выдавливаю из себя смешок. «Во-первых, я тебе не помогала. Я спасла тебя, помнишь?» Я приподнимаю брови, глядя на него. «Конечно, это должно считаться больше, чем за 1 очко. Кроме того, я не знала, что мы ведем счет». «Достаточно справедливо». Он слегка пожимает плечами. «Может, тогда скажем, что счет 2 к 4. Это щедро». Мои глаза загораются. «Вы только посмотрите на это! Принц наконец-то признал, что я спасла его!» Он смеется, и звук гулко отдается в его груди, а в уголках его глаз появляются морщинки. «Я никогда не говорил». Раздавшиеся крики заглушают его слова. Я на мгновение застываю и выхожу из оцепенения только когда боль пронзает мое левое предплечье. Бросок. Мой взгляд падает на разорванную окровавленную плоть. Метательный нож. Внезапно я падаю на пол, и на меня приземляется сильное твердое тело. Нет, сильное твердое тело накрывает меня. По комнате разносятся взрывы, и от удара у меня звенит в ушах. Я чувствую волну жара, сопровождающуюся дымом и осколками камней, летящим в нас. Крупная фигура Кая нависает надо мной, а его рука обхватывает мой затылок, чтобы череп не раскололся о твердый мрамор. Кай бросает нас на пол. Он заслоняет мое тело от осколков и ножей, разлетающихся по комнате. Ко мне медленно возвращается слух, и каждый крик усиливается, когда в ушах раздается звон. Я слышу ужас и топот ног вокруг нас. Мужчины и женщины бросаются к выходам, пытаясь спастись от этого безумия. Кай поднимает меня на ноги и, пригнувшись, тащит к стене, пытаясь вывести нас с открытого пространства. «Что происходит?» — кричу я сквозь звуки взрывов. Но Кай занят тем, что отдает приказы стражникам и окружающим нас людям. Будущий силовик до мозга костей. В бальном зале царит полнейший хаос. Обломки стен от взрывов усеивают некогда чистый пол. В воздухе сверкают метательные ножи, брошенные несколькими фигурами в черных масках, закрывающих только верхнюю половину их лиц. Они имитируют маски гвардейцев? Кто эти люди? На полу валяется несколько тел, одни из которых залиты кровью, а другие зажаты под огромными каменными глыбами и пытаются освободиться. Но элемент неожиданности прошел. И элитные, которые всего несколько минут назад весело танцевали, теперь отбиваются от фигур в масках. В комнату врываются гвардейцы, одни из которых являются флешами, а другие — блейзерами или силачами. Несколько щитовиков рассеивают по комнате фиолетовые силовые поля, защищая окружающих от атак, поскольку кинжалы отскакивают от светящихся куполов. Недолго думая, Кай перенимает способности щитовиков, создавая вокруг нас собственное силовое поле. «Нет времени объяснять». Его глаза широко раскрыты, единственный признак беспокойства. «Насколько сильно ты ранена?» Он тянется ко мне, но я отступаю, ударяясь спиной о твердую стену позади. Боль пронзает мою руку, но я стискиваю зубы и стараюсь не обращать на нее внимания. «Я в порядке, но что?» «Мне нужно, чтобы ты добралась до одной из безопасных комнат. Стражники отведут тебя». «Кай, я не уйду». Он прижимает меня к стене, располагая руки по обе стороны от моей головы. Его глаза неистовы, как дым от пылающего костра. «Думаешь, я не перекину тебя через плечо и не вынесу отсюда сам? Ты этого хочешь?» «Я знаю, что он это сделает. Кай не из тех, кто любит пустые угрозы». Я смотрю через его плечо на несколько фигур в масках, пытающихся сбежать и пробиться наружу. Они выглядят неподготовленными. Используют оружие, а не силы, не нанося особого вреда тем способностям, которые используются против них. Я наблюдаю за воцарившимся хаосом. Мои мысли затуманиваются. Где игниты, вызвавшие взрыв? Мои глаза осматривают комнату, задерживаясь на круглом стеклянном предмете, наполненном темной жидкостью, который сжимает в руке фигура в маске. Самодельные бомбы? И тут меня осеняет. Они не используют способности, потому что у них их нет. Потому что они обычные. «Позволь мне помочь!» Выдыхаю я, умоляюще, глядя на Кая. «Мне нужно подойти ближе. Нужно узнать, кто эти люди и откуда они взялись». «Нет». «Я могу о себе позаботиться». Он сухо смеется. «Тогда докажи это. Тихо иди в безопасную комнату. Сейчас же». «Заставь меня!» Я практически рычу эти слова ему в лицо сквозь стиснутые зубы. И эти слова становятся моей ошибкой. Он отводит взгляд и выдыхает, качая головой. «Ты слишком упряма. Это для твоего блага, Грей». И тут мир переворачивается с ног на голову. Он поднимает меня и перекидывает через плечо. Я дергаюсь в его руках, но он держит меня крепко. Я чувствую себя ребенком, закатывающим истерику, и меня это ничуть не волнует. «Поставь меня на место!» Мой тон обещает медленную и мучительную смерть. Но Кай, тем не менее, меня игнорирует. «Если бы ты умела выполнять приказы, мне не пришлось бы тащить тебя, как тряпичную куклу», — холодно произносит Кай. Я хватаюсь за свой кинжал, охваченный опасной яростью. «Кай, я правда воткну тебе кинжал в спину, если ты не...» «Если ты думаешь, что ножевое ранение остановит меня, ты сильно недооцениваешь мои способности, дорогая». Сквозь серебряную завесу волос, безвольно спадающую на мое лицо, я перестаю бороться и успеваю увидеть, как оставшиеся фигуры в масках проносятся мимо, за пределами нашего силового поля. И тут мой взгляд останавливается на одной из них с вьющимися темными кудрями. Он. Маска прилегает к его лицу, как вторая кожа, и когда его взгляд встречается с моим, я делаю медленный вдох. Он останавливается и смотрит на меня, а я на него. Он один из них, и он узнал меня. Записка, место встречи, кожа. Конечно же, каждый из них облачен в кожаные жилеты и маски. Доспехи. Он делал для них доспехи. Внезапно мы оказываемся рядом с кольцом гвардейцев, которые что-то окружают, пытаясь сдержать. Кай проталкивается сквозь толпу, и краем глаза я замечаю Кита, который вырывается из рук удерживающих его стражей. «Я, кажется, просил тебя увести его отсюда». Голос Кая глубокий и опасный. «Сэр, он бы...» Начинает гвардеец, прежде чем Кит перебивает его агрессивнее, чем я когда-либо видела. «Я не буду прятаться от этого, Кай! Это и мое королевство тоже!» Его голос суров, и он готов крикнуть это брату в лицо. «Но если ты умрешь, Кит, у тебя не будет королевства, которым ты мог бы править», отвечает Кай холодным тоном. «Тебе нужно залечь на дно, пока все не уладится. Это может быть покушением на твою жизнь». «Я это не оставлю», рычит Кит. «Тогда ты рискуешь подвести всех нас». Хладнокровная маска Кая наконец дает трещину, посылая в воздух осколки, раскаленные до белоярости. Он вздыхает и выравнивает дыхание. «Ты нужен нам живым, Кит. Ты нужен мне живым. Просто...» Он делает паузу, собирая себя по кусочкам и возвращая маску на место. «Отсидись здесь. Ради королевства. Ради меня». Они смотрят друг на друга, безмолвно общаясь так, как могут только братья. У меня внезапно возникает ощущение, что между ними происходит повторяющаяся ссора из-за противостояния идеи и воли. Я наблюдаю за тем, как лицо Кита морщится, а его стены рушатся. Я вижу, как он сдается. «Хорошо. Кажется, мне суждено всегда оставаться в стороне от этих боев, верно?» Кай не отвечает и вместо этого осторожно ставит меня на землю перед собой. Ни разу не взглянув в мою сторону, он говорит: «Отведите их в безопасную комнату вместе с остальными». А затем он бежит обратно в гущу битвы. Десятки сил пробегают по его коже, прежде чем он останавливается на одной. Огонь.